Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5. Прохлада, святой сын Хирани Кашипу. Текст 4. Экада Сура Ратпутрахам. Экада Сура Ратпутрахам. Анкамаропья Пандава. Анкамаропья Пандава. Папрачха Катхаятам. Катхаятам. Ватса. Папрачха Катхаятам Ватса. Маньяте садху яд бхаван. Маньяте садху яд бхаван. Экада сура ратпутрахам. Экада сура ратпутрахам. Анкамаропья пандава. Анкамаропья пандава. Папрачха кадхаятам. Кадхиятам. Кадхиятам ватса. Папрачха кадхиятам ватса. Маньяте садху яд бхаван. Маньяте садху яд бхаван. Экада сура ратпутрахам. Экада сура ратпутрахам. Анкамаропья пандава. Анкамаропья пандава. Папрачха кадхаятам ватса. Папрачха кадхаятам ватса. Маньяте садху яд бхаван. Маньяте садху яд бхаван. Кашипу, владыка демонов, усадил Прохладу к себе на колени и с глубокой нежностью спросил его: «Скажи мне, сынок, какое из полученных тобой наставлений ты считаешь наилучшим?» О царь Юдхиштхира, как-то раз Хираньякашипу, владыка демонов, усадил Прохладу к себе на колени и с глубокой нежностью спросил его: «Скажи мне, сынок, какое из полученных тобой наставлений ты считаешь наилучшим?» Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Хираньякашипу не стал задавать своему маленькому сыну сложные вопросы. Он просто предложил ему рассказать о том, что сам Прохлада считал наиболее важным. Махараджа Прохлада – совершенный преданный, обладающий полным знанием. Поэтому он с уверенностью мог сказать, что в жизни главное. В Ведах говорится: «Ясмин виджнанте сарвам эвам виджанатам бхавати». Тот, кто действительно постиг Бога, способен глубоко разобраться в любом вопросе. Иногда нам приходится вступать в дискуссии с крупными учеными и философами, но по милости Кришны мы всегда одерживаем над ними верх. Как правило, обыкновенный человек не способен превзойти ученых или философов в понимании разных научных проблем. Однако преданному это под силу, ибо он, по милости Кришны, знает суть всего. В Бхагавадгите сказано: «Тишам иванукам пардхам ахам гьяна джам тамаха нашаям ятма бхавастхо гьяна дипена бхасвати». Кришна, который в облике сверхдуши присутствует в сердце каждого, полностью изгоняет невежество из сердца преданного. Он оказывает своему преданному особую милость, озаряя его путь факелом совершенного знания. Махараджа Прохлада обладал таким знанием, и когда отец спросил его, что он считает самым важным, Прохлада открыл ему истину. Махараджа Прохлада мог справиться с любой, даже с самой большой трудностью, ибо всецело пребывал в сознании Кришны. Вот что он ответил Хираньякашипу: «Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчекалпа тарубьяшча Крипасинху бьяхе бача, патитанам павайне бьо, вайшнаве бьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна, Пришитая Бутали, Шри Мати Ниранджана Свами, Тинамня Махата Прайсана, Прападай Ситушта и Санкиртана Прабхупада. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамне. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нерви Шеше Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, глава называется «Прохлада. Святой сын Хираня Кашипу». Очень часто ведическая литература описывает или затрагивает тему, которая громит разные представления, сформированные разными видами материалистических концепций. И в частности, одной из концепций материалистических является генетика или неправильное представление о генетике. Что это означает? Это означает, что живое существо присваивает себе определенные качества и определенные положения по праву рождения. И поэтому в шастрах говорится, что в семьях великих преданных рождаются демоны иногда, а в семьях великих демонов рождаются преданные. Иногда мы можем видеть под внешностью демона великого преданного, а иногда наоборот, под внешностью великого преданного демона. И шастры описывают все эти положения разных историй, как это происходит, вследствие чего, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, что неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье или в семье продвинутых брахманов. То есть те, кто в прошлом занимались йогой, но не достигли конечного результата. Может быть, даже именно те, кого притесняли эти богатые люди, рождаются в их семьях и потом пользуются их богатством. Но люди, сбитые с толку иллюзорной энергией, думают, что это какие-то их непосредственные отпрыски с их целями жизни, с их представлениями жизни, которые передаются как генетические. И они думают, да, эти дети будут продолжателями моего дела, эти родственники будут помогать. Но на самом деле в эту семью посылается совершенно человек с противоположными целями, с противоположными качествами, с противоположными интересами. И он совершенно по-другому относится к тому, что делали для него родители. И я думаю, каждый это пережил, особенно преданные, они пережили в своей жизни об этом, когда родители говорили, вот для тебя это все дача, для тебя квартира, для тебя землю мы купили, для тебя мы там то сделали, мы для тебя вот живем, в институт тебя вот устроили там или что-то еще. Все это для тебя. Но дети, они не разделяют этих ценностей, не разделяют таких взглядов порой и совершенно в другую сторону устремляются. Именно от того, от чего родители пытались их защитить. Либо они начинают наркоманить, алкоголиками становятся, хотя получили очень хорошее рождение. Либо наоборот, они обесценивают все те ценности, которые родители пытались привить своим детям и так далее. Что четко указывает на то, что все эти принципы, которые культивируют люди в своем таком понимании наследственность, или в том понимании, о котором говорят о ценностях, о морали, разрушаются. Наследственность лишь переходит, это определенные взаимодействия с гунами материальной природы. То есть наследственность принадлежит полностью к материальной природе. Материальные, это значит, уши такие же могут по наследству передаться. Какие-то определенные материальные привычки. Но передать по наследству определенные цели, определенные мотивации достаточно сложно. Это все наличие духовной энергии. Хотя в шастрах описывается, что если в каком-то роду человек становится чистым преданным, то последующие поколения, они также достигают освобождения. Но там срабатывает совершенно другой механизм. Там срабатывает механизм милости, то есть энергии Кришны. Что за энергия Кришны? Духовная энергия. Духовная энергия Кришны. Есть материальная энергия и есть духовная. Когда мы говорим о генетике, мы говорим о материальной энергии. Но когда мы говорим о преданности, которая передается каким-то поколениям, речь идет о духовной энергии. Это что означает? Что в этой родословной появляются специальные личности. Специальные личности. Это не простые живые существа рождаются по этой линии. По этой линии рождаются какие-то необычные личности. И на основе этого неправильного понимания, что за необычные личности рождаются, что происходит и как, созданы системы каст, системы потомственных браманов или потомственных госвами. Гошани их называют. Джата-гошани. Такие секты целые организованы, которым по 300, по 400, по 1000 лет, даже по 2000 лет, по 3000 лет этим сектам. Если мы думаем, что секта это что такое, в 1965 году открытая, типа ИСКОН. Нет, есть секты, которым 3000 лет, 4000 лет. Есть апа-сампрадая, которым по десятку тысяч лет. Апа-сампрадая, которым десятки тысяч лет. И когда люди занимаются историей, поскольку они ученые, так же как генетики, они приходят к выводу, что это очень авторитетная религия или авторитетное знание, как, допустим, описывается Ланка в Рамаяне. 2 миллиона лет назад была Ланка, и там тоже поклонялись, там тоже была своя религия и все остальное. Они говорили на санскрите и так далее. И остались писания этих ланкийцев, но ими правил Равана, и там была религия Раваны. И там все представления были такие, хотя они были основаны на терминологии ведической, как вот мы сейчас, допустим, встречаем буддизм. Очень ведическая терминология. Самсара там, то все, пятое, десятое, карма там, ну все. Даже там Нарада есть. В философии буддизма Нарада один из основных персонажей всех поучительных историй и так далее. Брахма там есть, Шива есть, там Дурга есть, все. Казалось бы, все ведическое. Точно так же, как на другой территории описывается территория, допустим, Латинской Америки. Там правил Махи Равана, брат Раваны, и там тоже свои религии были и так далее. Им миллионы лет. Им не просто 1000 лет, 2000 лет, миллионы лет. Этим писанием мы говорим, вот там 5000 лет, нашим книжкам 5000 лет, вот мы там такие-сякие, вот мы какие продвинутые. Но есть вообще вещи, которые вообще десятки, сотни миллионов лет. Есть писания прошлых кали-юг. Прошлых кали-юг находят. Прабхупада говорит, можно найти источники, которые связаны с прошлыми кали-югами. Которым будет там 4 миллиарда 320 миллионов лет. Можно что-то такое найти и не понять. А откуда это все? И подумать, о, как древние. Значит, раз древние, значит, авторитетные. И поэтому гносеология, это не значит, что она доказывает древность чего-то. Гносеология доказывает авторитетность источника, а не древность источника. И поэтому каждый раз мы видим, как в нашей среде точно так же. Всегда мы подчеркиваем, самые древние, вот древнее нету. Вот почему? Потому что мы такие же ученые. Глупые, тупые. Поэтому Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита для многих людей в Индии не являются авторитетными. Почему? Потому что они в нашу эпоху написаны. На заре Кали-Юги Бхагаватам написан, а читание Чаритамрита вообще он 500 лет, даже после ухода Господа Чайтаньи было записано. Как же она может быть авторитетной? Сравнить ее с Бхагавад-гитой, даже с тем же Шримад-Бхагаватом. Находят какие-то папирусы, которым там 10 тысяч лет. И там говорится, никакой не Кришна Бог. И они тоже думают, о, пожалуйста, мы можем в противовес поставить. Итак, люди, сбитые с толку таким принципом или признаками, как вот о чем мы говорили, генетикой, сбитые с толку наследственностью, как это передается, как что, они не могут понять, что такое авторитетность Писания. И в лучшем случае их мозги тупые натыкаются на историю и на время. И они этим временем пытаются манипулировать. Как вот фильм какой-то был детский, Лара Крофт, что ли, там, что да, они время там все пытались вспять повернуть. Управлять временем. И в шастрах говорится, что это основной принцип демонов. Они пытаются время увеличить продолжительность жизни, сократить продолжительность жизни, прошлое, настоящее, будущее, путешествовать. Они хотят управлять временем, и Кришна говорит, я есть время. Они хотят подчинить себе энергию Кришны. Они хотят подчинить материальную энергию, духовную энергию. Они хотят все подчинить себе, оставаясь материалистами. И поэтому они сбиты с толку, они не могут понять, как в семье демонов рождается великий преданный, как в семье преданных рождается демон. Не могут понять, сбитые с толку. Сами они не могут понять, почему в их семьях такие личности рождаются. И тем более те личности, которые там в окружении, они тоже не могут понять. И каждый какие-то надежды культивирует. Все эти надежды также мирские. Надежды глупцов, невежественные люди. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, все их созидание направлено лишь на разрушение. То есть они думают, что они созидают. Но на самом деле все превращается в крах, в разрушение. Они поддерживают что-то такое, созидательную энергию, которая почему-то становится разрушающим фактором. И причиной всего является этого созидания разрушение. Очень странно. Как так? Созидать для того, чтобы все разрушилось. Этот основной постулат обусловленной души. Я хотел как лучше. А получилось как всегда. То есть я хотел что-то создать, а все только развалил. Я хотел улучшить свою жизнь, но ее только ухудшил. Как история христианская есть. Молодой послушник стал молиться. Его научили молиться, поститься. Он стал поститься, все. И достиг определенного состояния. Какого состояния он достиг? Он стал ощущать присутствие Бога. Он стал видеть в природе, что Бог существует. Порядок весь ему открылся. Он стал видеть, что на самом деле мир исполнен правил, законов, определенных последовательностей, схем, цепей, за которыми стоят, несомненно, какие-то действия разумной личности. Стал ощущать присутствие Бога. Более того, он стал наблюдать деятельность Бога. Он наблюдал действия Бога. И вера его настолько усилилась в Бога, что для него... было абсолютно естественным, что Бог есть. И тогда молитвы все и действия, которые он совершал, стали естественными. То есть как это не молиться тому, кого я постоянно вижу, чувствую его присутствие, вижу, как он действует. А как же это не поститься, не соблюдать, когда это все вписывается в эти законы? Если я не буду этого действовать, то он стал видеть, как это все начинает разрушаться. И он увидел, что это такая логичная схема жить монахом. Он увидел логику жизни монашеской. И он так возрадовался, он так обрадовался, что он увидел, что на самом деле так надо одеваться. Нет логичнее носить такую одежду. Нет логичнее вот такие именно молитвы произносить. Он даже последовательность слов. Все увидел, что в этом наука прямо целая присутствует. Идеальная наука. Он увидел в строениях, в постройках, как трава там к солнцу тянется. Он увидел вообще, что мир... не абсурден, он не это не хаос, все так четко рассчитано, вовремя умирают, вовремя рождаются, болеют, всякие невзгоды приходят, он видел закономерность, так действует человек, вот так был, и он возрадовался, вообще счастье такое ощутил, и стал молиться сразу Богу, и он правильно, он знал, как молиться, и он стал говорить, о, дорогой Господь, пожалуйста, явись передо мной, я очень тебя прошу, у меня есть просьба, и Бог раз появился. И он даже не удивился, потому что он правильно все делал. И Бог сказал, ну что хочешь, сын мой. И он сказал: пожалуйста, пошли мне самую лучшую, самую красивую, самую целомудренную, самую образованную, религиозную, вообще чистейшую преданную женщину. Я хочу зажить нормальной, вот духовной семьей. Бог улыбнулся и сказал: может быть, лучше тебе крест прислать для распятия? Он сказал: да ты что, зачем мне крест для распятия? Я что? Не-не-не-не. Бог сказал: так лучше сразу. Сказал: да ты что? Но он сказал: ну ладно. И послал ему жену. Жена была целомудренная, красивая, самая религиозная. И со временем она стала камнем на его шее. И самым большим страданием. Потому что все привлекались ей. То, сё, пятое, десятое. Как бы она себя ни вела, всегда к ней лезли. Всегда хотели ее спасать. Её. И так далее. Все там что-то каждый раз критиковали его ей. Чтобы показать себя лучше в ее глазах. И столько вообще проблем вокруг него. И он в следующий раз тоже стал молиться. О, дорогой Господь, явись передо мной, пожалуйста. Бог опять раз появился. Что, сын мой, тебе надо? Пошли мне меч. Зачем тебе меч? Я ее и голову отрублю. Потому что если ты мне пошлешь меч, тогда это будет праведный суд. А если я как-то сам схвачу меч, то меч должен тобой быть снисслан. Он сказал: ну тогда давай сразу крест для распятия. Да при чем ты что все время мне про крест для распятия? Ты надоел, елки. Давай меч. Бог все. Послал меч. И вот он темной ночью заскочил в комнату и порубал ее всю эту... Но на утро нашли ее труп, меч этот валялся, его охрана, эти воины, солдаты его арестовали и приговорили его к распятию. И дыбу эту подняли, крест, и приколачивали, и он в эту боль, муки, все страдания, и он захохотал. И эти солдаты сказали: ты что, ржешь-то? Мы тебя убиваем. Он говорит: какой же я дурак вообще. Я понял, Бог же мне сразу говорил: давай я тебе крест для распятия пошлю. Потому что с такими желаниями только вот к чему приходишь. Даже если это послал тебе Бог. Единственное, что я понял, что больше этого просить не надо, но уже поздно. Итак, живое существо, сбитое с толку этими представлениями, материалистическими представлениями о жизни, и как происходят эти процессы передачи знания, как проходят процессы передачи качеств, духовных качеств, нематериальных качеств. Они не могут понять, что за этим стоит. Как Прохлада Махарадж, он просит Господа Нарасимху Дева: пожалуйста, спаси моего отца. И Шрила Прабхупада дальше будет раскрывать этот принцип, принцип, как передается преданность по милости того, кто стал преданным. Передается эта энергия бхакти-шакти, или которая называется сва-крипа-шакти. Она передается, потому что кто-то молит. Кто-то молит о том, чтобы те личности, которые причиняли беспокойство, те, кто каким-то образом не встает на этот путь. И поэтому говорится, милость преданного в том, что преданный молит Кришну, чтобы Кришна освободил тех, кто не хочет и не в состоянии постигнуть смысл жизни. Как преданные, говорится, они поют киртаны, они поднимают руки вверх, они танцуют, хлопают. И, казалось бы, каждый сконцентрирован на своем собственном очищении. Кто-то хочет получить целомудренную жену, очень верную, так сказать, и так далее. Кто-то меч. Но никто не осознает, что на самом-то деле он молит о кресте, на котором просто тебя приколотят в итоге. И в лучшем случае он понимает, что в следующий раз я этого просить не буду. Но в какой раз? В следующий. И поэтому говорится, неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье или в семье продвинутых брахманов. Что больше этого что? Не просить. Неудачливые йоги, они, может быть, много что и поняли, может быть, даже поняли, что Бог стоит за этим и так далее. Но неудача в том, что они так и не поняли, с чем, с какими мотивами нужно обращаться к Богу. Хотя поняли присутствие Бога, у них нет сомнений в том, что Бог и был, и так далее. И Рупа Госвами таких называет, те, кто в прошлой жизни занимались преданным служением. Вот то, о чем Кришна говорит, неудачливые, неудачливые йоги. То есть они нашли связь с Богом. Йога означает связь с Богом. Они достигли этой связи. Они узрели эти отношения, но они не знали о их чистоте. И поэтому эта нечистота все им дала. Но они были разочарованы в том, что они эту связь установили для этих целей. Для этих целей. Поэтому они, как неудачливые йоги, рождаются. Они быстро находят Бога. Они быстро всю, весь порядок вещей также узнают, поскольку в прошлом это реализовано было. Очень быстро, только вспомнить надо. Как ребенка учат ходить, так же их учат все это вспоминать. Вспомнить все. Как амнезия Прабхупада говорит. Когда они приходят в храм, что-то такое, они не могут понять, что это. Они видят какие-то мурти, какие-то мантры слышат, слушают какую-то философию. И что-то в них такое происходить начинает. Им кажется, да-да-да, вот что-то вот это такое. Где, почему, сложно понять. Но очень быстро восстанавливается этот интерес. Они начинают... Они даже путем тыка, кажется, что они путем тыка действуют. Они что-то говорят, и потом видят, что это подтверждается в Писании. Их собственная логика приводит к тому, к логике Писаний и так далее. Быстро восстанавливается. Но все время остается одна большая проблема внутри. Ни в коем случае не совершить какую-то ошибку. Подсознательно человек осознает, что эти мотивации опять принесут неудачу. И поэтому он не радуется, что он более продвинутый, чем другие. Он сильно сконцентрирован всегда на этих мотивациях. На этих мотивациях, что даже если человек узрел Бога, связь с ним наладил, даже может каким-то образом действовать, что Бог проявляется, и даже просит, и спрашивает, ну что хочешь. Как в этой сказке о золотой рыбке. Она появлялась, он покличет только, она появляется. Чего тебе надо, старче? Пуще прежнего ругается злая старуха, говорит, дурачина ты, простофилия, так сказать, и так далее. Вот давай теперь это. Уже опыт есть, как даже рыбку вызывать, появляется. Но все время просьбы. Какие просьбы? Какие мольбы? И поэтому в шастрах также описываются все эти личности, описываются разные типы преданных, как полубоги. Они тоже понимают механизмы. Они понимают многие вещи. Они приходят на берег Молочного океана. Брахме там все эти письма свои отдают с просьбами. Брахма там концентрируется, совместная йога. Они на него медитируют. Брахма набирает всю эту энергию. Бам, прорывается в духовные сферы. И Вишну приходит. И он говорит, вот тут мужики пришли, просят, так сказать, того, сего. Вот списки, так сказать, всех, у кого чего не хватает. Потом скажешь, сколько надо, я дам. А то они, видишь ли, такую аскезу совершали, книги распространяли, то делали. Теперь, естественно, надо кроссовки, трусы, часы, там, плеера, то все, кому что, кому гирлянду, кому книжку Тихий Дон. Кому что? Вот он пожертвования собирал, теперь ему надо проценты отвесить, ему надо то, все. Мольбы. Человек все делает, все приходит. Но о чем он молит? Что он хочет взять? И также живое существо, сбитое с толку наукой, научными изысканиями, не может понять, что же такое гносеология, и пишет целую работу научную, в восторге хрюкая, что прямо ученым стал. Но я нахожу в этих работах миллиард ошибок, миллиард полных чуши, полного несоответствия, которым могут восхититься только такие же дураки, такие же ослы. И я думаю, вот это да. Я так каждый раз разочарован в том, что я пытаюсь объяснить, и как люди понимают. Точно так же разочарован. Думаю, вот тебе на, блин. Как же так? Как Брахма, он рассказывает что-то своим детям, и один Нарада соображает, о чем речь. Другие там всех, на какую... Одно и то же было сказано, но понимания нету. Нету понимания. Где же этот неудачливый йог? Где найти этого неудачливого йога, как прохладу? Нарада прибежала защищать беременную Каяду. Почему? Нарада знал, елки, такого ученика найти, это целое дело. И поэтому Прабхупада говорит, если я хоть одного такого воспитал, то я считаю свою миссию выполненной. Нарада аж бежит к беременной демонице. Потому что там, в ее чреве, такая личность, которая соображает, которая может понять то, чего не могут понять даже дети полубогов, сами полубоги и все эти личности. И Нарада вмешивается в это. Вмешивается. Где найти этого? И Прабхупада говорит, ради этого одного я готов был перебороздить миллионы раз всю вселенную, чтобы найти этих личностей, способных принять это. Потому что принять вот это, как его упросить о чем-то, умолить таких моря. Вон их 33 миллиона там. И каждый раз они все совершают, жертвоприношения, что-то делают. Бог появляется, Вишну. И они говорят, пожалуйста, верни нам то, что у нас отобрали демоны. Пожалуйста, дай мне хорошего ребенка, дай мне хорошего сына, дай мне меч. Он говорит, может сразу крест. Ну нет, ты что, о чем ты говоришь? Ты вообще как-то не как отец себя ведешь вообще. Всегда сбитый с толку. Чем же сбитый с толку? Иллюзией. Иллюзией. Покрытые вожделением, как зеркало пылью, как огонь дымом и как зародыш чревом. Сбитые с толку. Каждое живое существо именно в разной степени покрыто вожделением, как зеркало пылью, как огонь дымом и как зародыш чревом скрыт. Каждое живое существо покрыто таким же образом вожделением. Деревья это как зародыш в чреве. Животные как огонь дымом. И говорится, человек как зеркало, покрытое пылью. Что же в зеркало видит живое существо, если оно пыль протрет? Себя. И человеческое создание предназначено для того, чтобы увидеть себя. Кто же я-то? Это зеркало ума. И зеркало ума, покрытое вожделением, всегда говорит, ты тело. И все устремления живого существа и представления о науке, о наследственности, о чем-то, как вообще о счастье, становится покрытым вожделением. То есть знание покрыто, говорится, вожделением. И из божественного знания превращается в материальное знание. О чем мечтает человек? Как счастливо зажить в семейной жизни. И Прахлада Махарадж будет раскрывать именно категории семейной жизни. Прахлада Махарадж вскроет все проблемы семейной жизни. Он даст четкое понимание, как Махаджан, к чему устремлены люди. Люди только и думают о семейной жизни, больше ни о чем. А в соответствии, он будет говорить, когда появляется женщина, появляются тысячи обязанностей. Мужчина начинает думать о деньгах, как содержать эту женщину. Потому что это источник его чувственного наслаждения. Это женщина, его источник чувственного наслаждения. И женщина, говорится, олицетворяет пракрити, материальную природу. И живое существо пытается наслаждаться материальной природой в образе женщины. И Капила Муни объясняет матери. Он говорит, мужчина взирает на иллюзию в образе женщины, а женщина взирает на иллюзию в образе мужчины. И они начинают жить ради этой цели. И тысячи, и поэтому им нужны деньги, то нужно пятое, десятое, квартиры, то, потому что там дети, жены, куча всего. И они не знают, как от них отвязаться. Они дают им, нате деньги, отстаньте. Они говорят, цены растут, елки. Значит, надо усилить свою проповедь, потому что надо деньги получать. Надо как-то отрекаться, надо ходить босиком, потому что люди, если ты ходишь в валенках, не дадут ничего. Так превращается кто-то в брамана, в бхакти-шастра, там, в кого-то угодно, потому что надо жить возле храма, несомненно, потому что если жить возле храма, то вообще счастливая жизнь будет, духовная семейная жизнь будет. И Прахлада все это объясняет. Он вскрывает, как живое существо занимается этим самообманом, как иллюзия влияет на живое существо и как оно начинает выстраивать не свои взаимоотношения с Богом на основе преданности, а с этой категорией. И оно называет это шрадха. Но шрадха означает «на». А отсутствие шрадхи называется «дай». И Прабхупада приводит пример. «Дай хлеб насущный, дай мне то, дай мне, не пошли мне». Но он говорит, шрадха означает способность отдавать. «На». Материальная платформа отношения с Богом – «дай». Мирская религиозность. Дай то, дай все, дай это, дай то. А духовная платформа? На. Все, что ты дал, я хочу отдать. Итак, это приобретение, и Кришна говорит Арджуне, не беспокойся о потерях и приобретениях. Таким образом, мы считаем, что все, что мы отдали Богу, потеряно. Да. Вот так живое существо мыслит. Родители говорят так, люди говорят так. Ой, елки, отдаст квартиру, все. Ой, отдаст машину. Ой, отдаст. Но кому? Если вы даете бхактам, это исчезнет. Потому что это странные бхакты. Это исчезнет, потому что, я вам говорил, все тут вайшнавы. Все. Даже я вам скажу, даже те люди, которые еще не знают, даже есть те, кто не знает, что он вайшнав. И есть такие, которые мы даже не знаем, что они вайшнавы. Потому что у Тамадхикари всех видят вайшнавами. Всех видят связанными с Богом. И поэтому в шастрах Кришна говорит, в чистом месте достойной личности. Как же узнать, что есть чистое место? Как узнать, кто достойная личность? Целая наука. Потому что у нас у всех свои представления о достойной личности и свои собственные представления о чистом месте. Свои собственные представления о чистом месте и о достойной личности. Кого мы считаем достойной личностью? Конечно, кто нам нравится. Кто нам нравится? И мы считаем это достойной личностью. Какое место мы считаем чистым? Не каждый храм мы считаем чистым. Все говорят, храм, ну да. А почему вот не этот храм? Значит, потому что там народ нечистый. Место-то чистое, народ недостойный. А здесь народ достойный, но место нечистое. А здесь и место нечистое, и народ недостойный. Какой самый достойный народ? Жена и дети. Ну место, ладно, ничего, очистим. Божества поставим и попер. Вот она, семейная жизнь благородная. Благородная семейная жизнь. Вот она как она. Поставил, пошлепал божества. Теперь это и чистое место, и что? И достойные личности, и вперед. Вот эта прохлада будет громить это. Громить своей философией. Такой вид религиозности. Вот они, к чему устремлены. Вот все и достоинство. И ум так ухищряется, так выдумывает все это, так здорово все закручивает. И поэтому говорится, что вера, основанная на знаниях, является шрадхой. Полная убежденность в чем-либо, основанная на знании, является верой. И эта вера выражается в том, что человек туда вкладывает без сомнений, с полной убежденностью, что вот как раз это не напрасно отдано, это не пропало, это навечно остается с ним. А все, что он отдает в какие-то другие недостойные руки, жены, детей, еще кого-то там, все это что? Временно. То есть это все исчезло, вот это все утонуло в прорву. Легче было просто одно и то же, что, вот знаете, как говорят люди, да, ну иногда вот в России так говорят, коту под хвост, да, или там на ветер выброшены. Но люди, сбитые с толку иллюзией, наоборот думают, что все, что отдаем мы Богу, это коту под хвост. Богу под хвост. Но если у Бога хвост, то это кто? Странное живое существо. Если все это на ветер, все это... И люди не могут понять, и почему все так жадные, почему у всех жадность? Потому что все думают, и жадные по отношению к Богу, потому что каждый думает, что это просто что? И поэтому Прабхупада говорит, в Индии у них такая философия, что ни в коем случае не надо поклоняться Кришне с флейты, а то он начнет играть на ней, и все у вас заберет. А это одно и то же, что коту все под хвост. Он же все заберет. И не догони потом. И даст тебе взамен преданность. Они так думают. Почему? Потому что их представление о преданности, об экстазе, об этих отношениях какие? Материальные. Материальные. И поэтому человек страшится все это сделать. Что-то отдать, что-то внести в деятельность божественного плана. Он боится, и он отдает лишь малую часть. Малую часть. Что он делает? Искушает. Что он делает, хочет? Проверяет. И поэтому в Библии говорится, не искушайте Господа своего. Поэтому всуе произносит. Ну-ка, всуе, это значит ради мирских желаний, ради мирских каких-то. О, Господи, о, Боже мой. Всуе это означает, что это оскорбление. Он проверяет, как Брахма проверял Кришну, украв телят и пастушков. Как Индра проверял. Как... Они проверяют. Почему? Искушают. Искушают. И наносят что? Ва. И поэтому говорится, что эти личности не могут выбраться наружу. Почему? Они вроде бы и преданные, и все такое. Но они постоянно искушают. Искушают. Не могут сделать таким образом. Атмани веданам. И поэтому великий демон Асур, Бали Махарадж, он демонстрирует, как надо отдавать. Он демонстрирует, как надо отдавать. И единственная, говорится, его была ошибка, что он не вошел в разряд великих личностей. Была единственная ошибка. Он назвал жизнь своей. Он сказал, забери тогда мою жизнь. Ахам маметти, я и мое. Но кому жизнь принадлежит? Иша вася идам сарвам, говорится. Иша вася идам сарвам. Одни понимают преданные очень странно, что все принадлежит Богу и мне выделено, и поэтому я могу этим наслаждаться. А глубокий смысл Шри Шипанишат совсем в другом. Тебе выделено то, что ты можешь отдать Кришне. Прабхупада пишет в комментариях, что нам выделено то, что мы можем пожертвовать Кришне. И нам не надо жертвовать чье-то, что нам не выделено для этих пожертвований. Очень важный аспект Ишавасия и Дам Сарвам, что мы пытаемся жертвовать чужое и не жертвуем свое. Как в народе говорят, берешь чужое, а отдаешь свое. И поэтому описывается история Притху Махараджа, что он пожертвовал все то, что было дано кому? Ему. Вот принципы Шаваси и Прабхупада описывают, просто упоминает скользь Притху Махараджа в комментариях к Шри Шипанишат. Что же там такое? Чем же он прославился, Притху Махарадж? Он пожертвовал кумарам то, что было пожертвовано ему лично. Он не пожертвовал государство или что-то. Он прекрасно знал, что все это принадлежит. Потому что люди там налоги платили для государства. Люди вот там то, все. Но он, говорится, быстро побежал в комнату, где хранились специально, где он собирал то, что ему лично на жизнь жертвовали. Лично ему. И он принес и это предложил. И, говорится, кумары особо были довольны каким предложением? Что он государству пожертвовал? Да, то, что он пожертвовал, что он откладывал, или, но то, что принадлежало лично ему. То есть он мог это тратить на свои чувственные наслаждения. Честно тратить. Что значит честно? Это не было обманом все. Это лично ему. Как хочешь, так и пользуйся. Вот тебе лично мы даем. Хочешь, пропей, хочешь, проешь, хочешь, что сделай. Вот мы тебе жертвуем. И принципы Шавася и Дам Сарвам, говорится, он понимается только в таком свете и больше ни в каком. Это величайшее произведение Шри Шипанишат. Именно в этом направлении оно рассматривается, как его доля, что выделено тебе по праву, как твоя доля, и не посягать на долю других, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. И поэтому, говорится, Притху Махарадж, он личные пожертвования. То, что ему давали на счастливую семейную жизнь, на чувственное наслаждение, на то, на все, что лично ему, что он, может быть, детям хотел бы отдать, своей жене, за квартиру, за дом, за то, за все. Он отдавал это. Но он не считал пожертвованиями то, что было в казне царской. В этот дворец, подданные, государство. Хотя это все он предложил только почему? Чтобы еще раз продемонстрировать, что мне это все не принадлежит. Но с особым благоговением он предложил то, что собрал он в результате того, что жертвовали ему лично. И кумары были очень им довольны. Чем же кумары больше всего были довольны? Вот этим пожертвованием. То, что он понимал, что все это не его, это было понятно. И они говорят, да, очень хорошо, понимаешь. А что же твое? И Притху принес все то, что скопилось у него, как личное пожертвование. И предложил с таким же смирением. И он сказал, это не принесет мне блага. Я 100% знаю, что все, что я потрачу, вот из этого, что это все будет на ветер выброшено. А я хочу, чтобы это принесло пользу. И поэтому я решил это пожертвовать вам. И говорится, кумары, довольные Притху Махараджем, благословили его. Далее Притху Махарадж демонстрирует жертвоприношение, когда им довольный Вишну появляется перед ним, как Ягья Пуруша. Господь Вишну появляется, Господь Ягья, одно из имен Вишну, как Ягья Пуруша. Он появился из огня жертвенного костра и спросил, «Я так доволен тобой», сначала сказал Вишну, «проси все, что ты пожелаешь у меня, я исполню любое твое желание». Любую твою прихоть проси. И Притху Махарадж говорит, если уж ты и хочешь меня наградить, то награди меня на свое усмотрение. Дай мне то, что по твоему мнению будет для меня благоприятным. Для того, чтобы я продвинулся духовно. Дай мне то, что ты считаешь по своему мнению, что для меня было бы благоприятным. И я приму это. Такое доверие к Кришне, что именно такой вид награды самый высший. То есть посмотреть, что благоприятно будет для меня. Дай мне на свое усмотрение то. И я приму это как великий дар. Почему? Потому что у Притху Махараджи было понимание, что бы ни послал Кришна, это будет что? Благом, милостью, просадом. И просада не бывает благоприятного и неблагоприятного. Поэтому говорится, проклятие – это милость, и благословление – милость. И Притху Махарадж опять продемонстрировал. Прохлада Махарадж точно так же действует. Почему? Потому что Прохлада – великий преданный. Великий преданный, он говорит, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. И он спросил, когда вот эти... И он показал на полубогов. И он сказал, когда они-то начнут соображать что-то. Прохлада выступил куда более возвышенной личностью, чем полубоги. Что полубоги даже напугались гирлянду вешать на Нарасимха-деву и сунули ее Прохладе. Сказали, давай. И Прохлада Махарадж, не страшась Господа. Почему Бога люди боятся? И когда Прабхупада говорит, в некоторых религиях мы видим провозглашение Божьего страха, страх перед Господом. Почему же кто-то боится Божьей кары? И поэтому в народе всегда говорят, знает кошка, чье сало съела. Или когда кто-то говорит, вы не обижаетесь. А что, ты что-то сделал? Да нет, ничего. Поэтому в народе говорят, на воре шапка горит. Живое что, боится? Потому что оно осознает, что оно действует таким образом, что кроме как обид, кроме как оскорблений и всего остального, ничего не происходит. Столько много наделано всяких делов. И поэтому также Шри Шипанишат продолжает описывать уход преданного. О, дорогой Господь, вспомни все, что я сделал для Тебя. Было ли что-нибудь сделано для Кришны? И это состояние, Бхактивинода Тхакур Шарангати описывает, что это состояние очень сложно достигнуть. Потому что у нас такой тип иллюзий, что нам кажется, что все, что мы сделали, дворец ради Бхагавадгиты, дети ради Кришны, жены ради Кришны, работа ради Кришны, все, что мы делаем, все ради чего? Потому что так покрыто живое существо, потому что это естественное проявление обусловленных живых существ. Что? Ложь. Естественно. То есть оно так обусловлено, что оно не знает, что оно обманывает. Оно даже не знает. И нужно получить что? Знание. Нужно узнать, что я обманываю. Надо узнать об этом. И говорится, что человек, когда знание приходит, он начинает видеть вещи такими, какие они есть. Он видит, что он обусловлен. Он видит иллюзии. Он видит, что его чувства несовершенны. Он видит, что он все время ошибается. И он начинает видеть, что он все время что делает? Лжет. Все время обманывает на основе писаний. Обманывает, искажает, как демон. И Прабхупада говорит, как вы думаете, эти ученые думают, что они врут, когда пишут комментарии или что-то? Они уверены, что они говорят правду. Почему? Потому что это естественные признаки обусловленного существования. И поэтому их правда на самом деле что? Ложь. И поэтому Шрила Прабхупада пишет Бхагавад-гита, как она есть. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, многие люди на меня в обиде, многие люди считают меня своим врагом, потому что мне пришлось говорить правду. И они когда-нибудь, он говорит, это поймут. Когда-нибудь они увидят это, что они лгали днем и ночью, не зная даже об этом. Даже не зная. Почему? Потому что они в невежестве. Отсутствие знания. Авидья. Видья означает знание, а авидья – незнание. Они не знают о том, что они лгут. Они не знают о том, что они ослы, принимая себя учеными. Они, принимая себя этими великими личностями, не знают, что они шакалы. Они не знают, что они лягушки, свиньи, собаки, верблюды и кошки. Они не знают об этом. Они сбиты с толку. Чем? Иллюзией. Майя. Живое существо оказалось в плену майи, и оно не может разобраться. Что значит давать? Оно читает книжки, цитирует, тоже Ишипанишат, они рассказывают про прохладу Махараджи другим, но не могут понять, что, о чем там говорится. И когда их слушаешь, видно, что это не стыкуется. Это не стыкуется с выводами ачарьев. Не стыкуется такое понимание, шлоки, что все гости, так сказать, представители Кришны, что все эти не стыкуются. Не стыкуются именно в этом понимании, как правильно нужно понять стих. И поэтому эта история есть, как ученик пришел и спросил, как понять Сарват Харман Парит Яджа. И он сказал, иди и зависть только от мантры, от своего повторения святого имени. Иди. Как понять Сарват Харман Парит Яджа? Если вы прекратите все делать и будете только Шраваном, Киртаном, Вишноксмараном, Падасеваном, Арчином, Ванданом, Дасем. Все. Вот все. Только от этого зависите. В еде, в одежде, во всем. Тогда человек начинает понимать, что такое Сарват Харман Парит Яджа. Он сказал, иди повторяй мантру. Все оставь. Вот тебе чаша для подаяний. Вот тебе мантра. И вот только от воспевания, от слушания того, что ты воспеваешь, вот от всего, от того, что ты мыслишь, что я от тебя, живи моими указаниями. Иди. И потом придешь через год, хотя бы через год. Я тебе скажу, что такое Сарват Харман Парит Яджа. Через год он вернулся. Все, в его жизни так было все плохо. Но единственное, что было, он исполнил волю духовного учителя. Он ни разу сам не работал, не просил ничего по-другому, не выкручивал. Он зависел только от воспевания мантры. И он пришел к Кришне, к гуру и сказал, я вернулся. Гуру на него посмотрел, сказал, живой? Садись, сейчас я тебе объясню. И он просто произнес этот стих. Сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа. Агам твам сарва папи пьем мукша ищами машу чаха. И ученик вдруг понял. Он сказал, что-то может объяснить? Он сказал, а что тут объяснять? Все так беспредельно понятно. Кришна же уже объяснил Арджуне. Оставь ты все. Все виды религии, просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых действий. Не страшись ничего. Потому что все твои прошлые действия, даже религиозные, они никак иначе не называются, как что? Папэпхё. Греховные, то есть материальные. Ради себя. Ради себя, любимого. И с того, и с тем, что связано с тобой, все делалось. Итак, как один преданный пришел к Вибишине. Вибишина был братом Раваны. Демон Вибишина. Он очень много сражался за демонов, на стороне демонов. И в какой-то момент он стал видеть, что как только демоны сражаются с преданными, какие-то проблемы у демонов. Пока они с демонами сражаются, вообще все отлично идет. Но как только с преданными свяжутся, хотя бы с одним, все в их жизни начинает ломаться. Как есть книжка такая, может кто-то читал, «Луч света» называется, про Шри Лабхасан Сарасвати. «Луч Вишну». «Луч Вишну». И там описывается, что все, кто критиковал Бхактисиддхантан Сарасвати после его ухода, когда Бхактисиддхантан Сарасвати ушел, покинул планету, все, кто его когда-нибудь критиковал, все пали. Все до одного. Что в процессе их жизни, потому что они же были как бы при жизни, и они его критиковали. И когда Шрила Бхактисиддхантан Сарасвати ушел, они же все были какими-то там монахами разными там, все пали. То есть все ушли в Майю, все до одного. Кто когда бы то ни было с ним вступил в критическое настроение. То есть критиковать его стал, что он такой-сякой, там пятый-десятый. И проследили это ученики. И вот Бхакта один пришел к Вибхишане и сказал: ты на самом деле, вот, ну как бы, ты же демон. Он сказал: ну если ты так хочешь, ну ладно, демон, и что дальше? О чем он говорил, демон? О теле, конечно. Он говорил о генах, о праве рождения. И он говорит: ты же демон. Ну, Вибишин, он понимал, о чем речь. Но к нему пришел Бхакта и спрашивает его: ты же демон? Ну, он говорит: ну да. Что еще скажешь? Больше не буду. Он сказал: ну ладно, да, я демон, и что дальше? Он сказал: ты же сражался на стороне демонов. Ну да. Ты же хотел именно то, что хотят демоны. Он сказал: ну да. И он говорит: говорят, что демоны обладают вообще с колоссальными ситхами. Ну, Вибишина улыбнулся и говорит: ну да. И он говорит: я хочу сделать парикраму по святым местам, которые сейчас скрыты океаном. Вибишина сказал: какие? Он сказал: скрыты океаном. И он сказал: и что? Рыбой тогда надо тебе родиться. Он сказал: нет. Поскольку у вас есть ситхи, у демонов, дай мне что-нибудь такое, какую-нибудь волшебную вещь такую, чтобы я мог посетить все святые места, которые скрыты океаном. И он сказал: хорошо. Рядом дерево какое-то росло, он лист оторвал, что-то там написал. И он говорит: это очень секретная мантра, демоническая. Очень демоническая и очень секретная мантра. Он завернул этот листок, его так, веревочкой какой-то перевязал и надел ему на шею и сказал: я тебе говорю, демон Вибхишина с демоническими качествами, с демоническими желаниями, с демоническими целями. Я тебе говорю, эта штучка будет тебя держать на поверхности воды. И так ты можешь по воде ходить, по всем местам, где там. Но сразу тебя предупреждаю. Как только ты развернешь листочек и прочитаешь, что я там написал, тут же эта сила исчезнет. И тот разум отол, говорит: да ты что, я-то, ёлки, все понимаю, я что, блин, брахмиком был, туда-сюда, я еще не знаю, это же, блин, тантры там всякие, я знаю, что там все это сгорит сразу, это кнопку нажми, в зеркало посмотри, ну, знаете, да в сказках, только это сделаешь, все исчезнет, на 12 не успеешь, все, тыквой станет, это все крысами станет. Он: я знаю, читал в детстве книжки Ганса Христиана Андерсена и Джанни Родари. И он пошел. И по воде идет, и туда, и посетил, все. И раз посреди океана, раз, встал. И думаю: ну блин, что же он там написал? А? Вот что, правда, вода держит, ну держит вода меня вообще. Что же он там накрякал? И вот прямо, ну знаете же, так охота вообще эту кавачу раскрыть. Эй, что там такое? Что там такое, вот чего никто не знает, чего он как бак-то ни разу не получил? А какой-то демонюка ему, блин, надел эту фигню, и она работает, вот и все. Какое-то поле создает. Поле! И он раз развязал. Открыл! И смотрит, а там написано Шри Рама. И он про себя. И все! И он так смотрит. И утонул. Вот такая история. Хари Кришна. Гран Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шринитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Кришна. Может быть, есть у кого-то вопросы какие-нибудь? А у кого нет, все свободны. У кого есть? Во-первых, это же наука. И говорится, эту науку постигли, Кришна говорит Арджуне, чистые личности. Вот Випишана чистая личность была. Прохлада Махарадж чистая. Хотя они были рождены в демонических семьях, даже действовали как демоны какое-то время и так далее. Чистота, она не в почках, не в кишке и не в чем-то. Она не в теле. Чистота, она в этих ценностях, в этих желаниях. Желания и побуждения есть. И желания все делятся на разные категории. Желание прошлого, желание настоящего, желание будущего. Желания настоящего очень чистые. И человек должен действовать в соответствии с этими желаниями. И это называется тапа-дивьям, аскеза. Тапасия – действовать с желаниями не прошлого, а настоящего. В настоящем никто не хочет быть подонком, подлецом, плохим человеком, стукачом. Все. И в то же время находит, когда ситуация приходит, человек стучит, подло поступает, там что-то. Почему? Прошлое. Прошлое. И в этот момент человек должен разбираться. Разум может дискриминировать это, что я могу сейчас сделать, какой я, вот некоторые говорят, ну вот я такой. А на что они указывают? На настоящее, на будущее или на прошлое? Настоящее – это следствие чего? Вот видишь как. Ну значит, а на что они указывают? В какой гуне это представление, знание? В какой гуне? Невежество, конечно. Ты будь всегда уверен. При танком. Иначе никого не увидишь ни в чем. Поскольку сам не уверен, вот и потом до потолка человек прыгает, что он что-то там сказал. Сам от себя не ожидал такой чуши. А бегает-то радостный почему-то. Хрюкнул и так думает, вот как здорово я хрюкнул. Но это же бред сумасшедших. Научный бред сумасшедшего человека. И человек должен понять, что в настоящем я не хочу стучать. Значит, надо что сделать? Не стучать. В настоящем я не хочу быть подлецом. Что сделать? Я подлец. Но я не хочу им быть. Когда? Сейчас. Потому что если сейчас, то и в будущем я не буду им. Сейчас. Поэтому и говорится, не живи ты прошлым и не мечтай о будущем. Живи настоящим ради будущего. Если хочешь, чтобы в будущем ты не был таким, сейчас надо. И это тапасия. То есть это война между прошлым и между настоящим. Война. Война целая. И переступить через себя именно в хорошем отношении, это есть чистая личность, которая переступает через это. Хотя в прошлом там и демон, и алкоголик, и кто только там не был. Хоть кем. И привязанный весь, и подлец, и подонок, и кто угодно. Но он понял, что я не хочу быть таким. Сейчас я не хочу быть такой личностью. Не хочу в будущем таких плодов. Не хочу. Значит, когда надо действовать? Или в будущем? Ну, в следующей жизни. Ну, с первого числа. Ну, с третьего. Ну, с 2008-го. Сейчас. Сейчас нужно стараться. Сейчас это и есть гуна благости. И когда человек говорит, что все должны подняться до гуны благости, это имеется в виду. Потому что она чище других, эта гуна. Иногда человеку получается дольше ее продержать, потому что они постоянно борются же. Внутри нас мы видим, это шизофрения. Ой. Это есть гуна благости. И устойчивость, это значит, вот все. Устойчивость стала, ништха достигнута. При любых обстоятельствах буду все равно так делать. Понимаешь, да? И Бхактисиддханта Сарасвати, когда он говорил о гуне благости, я вам вчера читал. При любых обстоятельствах, как бы вас ни гоняли, ни критиковали, что бы с вами ни произошло, ни в коем случае не оставляйте поклонение Хари. Это гуна благости. И никогда не уподобляйтесь низким людям. Наша миссия проповедовать, а не критиковать других. А? Много критики, значит, мало проповедовать стал. Вперед. Опять начал что-то. Вперед. Опять что-то пил. Вперед. Нет, я не могу, я хочу руководить, хочу. Но все это чушь. Что-то не нравится, вперед, сумку на плечи и вперед. Раз, берешь и на 3 недели поехал. А то они сидят там, то им не нравится, все не нравится. В себя посмотреть надо. Почему это вдруг все во мне вдруг все разонравилось? От безделья. И бегают они тут. Нет, берешь, собираешь, вон пожертвования собираешь, что делаешь? Столько дел. Потому что свобода, она вот подразумевает именно это. А когда они сидят здесь, парятся, и все, и начинается. То не так сготовили, то... Конечно, не так сготовили. Естественно. А когда пришел откуда-то с войны, там, кашица. А в тюрьме сейчас макароны. А когда там сидишь, фу, макароны. А когда набегался там, а в тюрьме сейчас макароны. И лезут они в чужую жизнь, потому что ни за кого не отвечают. И лезут в вашу жизнь из-за вожделения. Чего вы там, кого вы любите больше? Того или всего? А я? Того же мнения я. Безобразие просто сплошное. Все делается, все в нас поддерживалось только с одной целью, чтобы мы могли... Что-то путное в этой жизни сделать. Как Агьята Сукрити. Хотя бы неосознанно. Хотя бы вот чем-то там пучком соломы поманили. Но хоть мы там что-то раз и прошли. По воде. Не заметила. И все. Как только недовольные стали. Чтобы как-то нас выманить. Чтобы больше ничем не выманишь. Сидит норки и все. Чем его выманишь? Шастрами, что ли? Аскезами? Пойдем на санкиртан. Спит. И поэтому джив-джаго, говра чандра. Как ты выманишь их? Поэтому всякие тут стимуляторы электрические. И сразу побежал. Тут же, как конь. Запахло только этим мускусом и вперед струей кабарги и все, и поскакал хоть куда, хоть в храм, хоть на какие аскезы, хоть куда. Если струя кабарги есть, все. Вот сейчас это где-то в Москве послушают, даже не поймут, о чем речь. По телефону будут звонить. Там про какую струю он говорит? Что он опять там такой, Демонюка? Опять нажрался? Все про струю у него. Водочная, наверное, струя. Или пивная. Кришна, прости меня, Бог. Что? Общаться нужно с преданными. А чтобы общаться с преданными, Арджуна же спрашивает, что они, кто такие, как себя ведут, как что. И понять это вот просто взять и понять вот так вот очень сложно. Очень сложно. Взять со своими представлениями, понять Кришну, о чем он говорит, как они себя ведут. Мы же все, почему мы все сбиты с толку, всегда считаем, что вот этот человек продвинутый? Конечно, у нас эти шлоки мы по-своему понимаем. А говорится, понимание Кришна должен дать нам. Заслужение. Его заслужить это понимание только можно. А служить подразумевает господина, что-то, что-то сделать для господина, его желание, его видение распространить, а не свое какое-то. Можно понять, кто чей господин. Чье видение вы распространяете, тот ваш господин. Можно подчиняться внешне. О, но распространять видение совершенно другой личности. А можно так как бы вести себя так, но распространять видение этой личности. Лавлюсь, да? Что-то человек распространяет, но что непонятно. Чье видение? Видение Прабхупады есть, видение того, видение... Все видение разное. Надо еще разобраться, что же все-таки за видение? Мы должны... Что за мнение? Одинаковое ли мнение, одинаковое ли видение? Этот человек знает ли место, время, обстоятельства? Погружен ли он так в проблемы этих личностей? Я вам рассказывал, там говорится. Вообще говорить о каких-то проблемах человеку, который никакого отношения не имеет, это также является одной из разновидностей праджалпы. Я же вам прочитал даже эти все вещи специально. Это же знание. И люди, они и все почему-то уверены, да, что я-то вот такой сумасшедший, я ничего не понимаю. Кто здесь, кто чего, кому подчиняется, кто куда действует, как. Это вы, может быть, не понимаете? Но я-то, неужели вы думаете, что я все это за чистую монету принимаю? Ваши шлоки, что там вы врагов встречаете, как посланников Бога. Ну что вы? Окститесь, ну так, пожалуйста, уж совсем-то меня уж так нет. Я же трезвый. Я понимаю, там где-то, если я так глаза в кучу, там не можно что-нибудь. Потому что я вообще ничего не соображаю, ничего не слышу. Мне хоть что говорит, это самое главное наливай. Но вы не думаете, что я всю жизнь в таком состоянии нахожусь? Глупо так думать. Что я так настолько, так сказать, примитивный стал из-за этого, что даже вообще уже ничего не отличаю, не понимаю, никуда не ныряю глубже. Чье, кто что тут распространяет, и чье видение, и как, и что. Под маркой служение мне, или там служение под моим руководством. Я очень хорошо различаю многие вещи. Очень хорошо. И отделяю одно от другого. Как был он в истории Великой Отечественной войны такой генерал Власов. Вот он был генералом и служил, естественно, под руководством других генералов. Да. Но как время появилось, он сразу перебежал. Потому что, оказывается, он даже до генерала дослужился в ненависти к этим людям, просто отношения портить не хотел. Это глупо же было. Целую армию получил даже. Даже армию получил от тех, кому якобы он служил. А оказалось, что он всю жизнь против них был. И встречал их просто как представителей Бога. Что вы, елки, ну неужели вы думаете, что я такой маленький? Может быть, вы этого не видите? Мы иногда не видим то, что с нами происходит сами. Поэтому каждый думает, что он сам понимает, что он делает. Да нет. В шастрах сразу говорится, никто не знает своего блага. Даже никто не знает своего блага. Потому что если бы кто-то знал свое благо, никогда бы ради этого не действовал. Никогда бы не имел таких желаний. А от этого бы убежал бы. А мы к этому бежим, что нам горе причиняет. Мы к этому лезем. Как вот Прабхупада говорит, как олень, гоняющийся за миражом, как мотылек, летящий на огонь, как на манок охотника, бегущий зверь. К погибели бежим. И думаем, что это что, благо. На 100% уверены, что это благо. И даже другим будем рассказывать. Посмотрите, книг столько написано, как на манок охотника бежать. Сколько фильмов создано, как лететь на огонь. А? Сколько томов, учебников, как за миражами гоняться. А? И каждый еще Нобелевскую премию за это дают. И потом мы утверждаем, что мы знаем благо. Я не уверен. Надо найти человека, который знает благо. И когда говорят поиски истины, на самом деле поиски гуру происходят. Понимаете, да? Найти истину, это значит найти гуру. Найти преданного. Найти гуру нужно. И вручить себя. И говорится, до того, как человек вручил себя, он должен все проверить, точно узнать, нужно ли ему это правильно понять. И полное вручение, оно не происходит так быстро. Сначала там все эти 5 ступеней, они всякие подуровни имеют. Ой, столько. Но надо действовать. Как только схему увидите, сразу настроение у вас пропадет. Да. Сразу пропадет настроение. Как увидите схему. Я иногда, помню, первый раз в жизни мне телефон подарили, сотовый. Я увидел столько кнопок. И я говорю, да я никогда в жизни не пойму, как куда туда давить и зачем. Он, я-то привык, вот снимаешь, я говоришь. Понимаете, да? И там вот эти 1, 2, 3 вот. Они. А тут раз мне, что включать, надо вот на эту кнопку держать. Я там на бумажке рисовал, вот эта кнопка. Знаете, как вот на компьютерах тоже там это все рисуют. Вот это вот там педалька, тут написано это, вот тут кворт написано, тут то все, тут интер. Слышишь, смотришь, вот такая панель. Это как для кого-то фортепиано увидит, открывает. Ой, елки, блин! Я думал, там две вот, и вся музыка. А тут-то елки, еще надо. А как вы помните, куда нажимать? Вот кто-нибудь там начинает, да, вот человеку тоже. Как помните вы, как куда нажимать? А он говорит, так вот, тут же написано. Это что, вот эти корючки, это... Ёлки-волки, я не хочу играть, не буду, ёлки. Я на слух. На слух. Я буду барабанить лучше. Там две штучки, да, бам-бам-бам-бам-бам-бам, и все. А это ж столько ёлки там, и черненькие, и беленькие, ой. А тут 3 дырочки на этой, что-то там, как, как последует, а как запомнить-то, елки, тут схемы, 2 раза туда, 1 раз сюда, и все. Запутаешься, а когда смотришь, как... Ну, как это, где-то видел в каком-то кино, четко идет на рынке, и там, знаете, свистулька-то такая есть. В попку дуешь, она пит. Ну, и она говорит, это что такое? Она говорит, ну, свистулька. И что? Ну, туда дуешь, музыка. Она говорит, она говорит, и все? А ей говорят, ну, она говорит, не, это плохая, говорит. Я-то думала, говорит, туда дуешь, и там музыка. А этот мужик берет, и там на ней, у нее одна дырка, все. И он, какую-то музыку. Она, ну-ка. Ничего. Умение, видите? А если бы он начал объяснять, как это все добиться, она бы свистульку купила? Нет. Вот видите? Так вот оно все и делается. Поэтому у них там счастье, богатство. Они говорят, да давайте, давайте. А когда узнают, ой-ой. Не надо. Не надо. Скрипка вообще такой простой инструмент. Палка сверху. Все просто. Это калашмать, дыши ногой. Все так просто. Но если схемы объяснять, все. Поэтому все усложнено. Простые вещи усложняются, усложняются, усложняются, усложняются. Вопрос? Почему там? А? Ну, когда открыл Почему утонул? Ну, я не знаю. Плавать не умел. Многие люди так. Упада говорит, всегда всем надо что-то в Шамбале или где-то владыки, чтобы это принесли. Да, тогда это работает. Но когда они узнают, что владыки-то то же самое, пургу несут. Что? Ха-ха, мантра. Шри Рама, блин, оказывается. Ой, елки. Да тут мантры, во. Какую-то новую книгу бы. Об астрологии, о аюрведе какую-то. Что нам это дал жрать вовремя? Тут целое искусство надо. Кулинарное. Как книжку посмотришь, есть даже неохота. Потому что все это готовить. Все проще, понимаешь, да? На заре бегут с ведром, пьют молоко, понимаешь, и все без схем. Потому что все естественно, в природе. Петуху, если схему написать, как кукарекать, он с ума сойдет, понимаешь, он сразу раз и откажется. Сразу у него проблемы начнутся. Да, лучше на слух кукарекать. Слышишь, солнце едет из-за гор. Как, давай орать. Едет. Многие вещи, они усложняются. Когда люди видят эти книги, да, вот целую кучу этих книг. Они говорят, нет, я не предамся. Это для слишком умных людей. Ты столько же надо прочитать, ты что? Но там достаточно простые вещи описаны. Просто почему и говорится, что нужно изучать книги под руководством опытного преданного? Конечно, а это все сложно будет очень. Все будет очень сложно. Что он равно относится ко всем. Да, он говорит, он как бы видит только преданность. То есть он начинает отношения какие-то останавливать. Да. Ну потому что Кришна, он не глупый. Он не глупый. Вот и ответ. Мы привлекаемся чем-то, что на самом деле. Он не глупый, он привлекается тем, что на самом деле ценно. Он различает эти вещи, а мы нет. Мы одно за другое выдаем. Одно за другое. И в этом разобраться, в себе разобраться куда сложнее, чем разобраться в других. Поэтому всегда говорят, прежде чем познать мир, познай себя. Как один человек, гуру, пошел в город и вернулся радостный. И говорит, все пропитано любовью, все Богом пропитано. Такой вдохновленный. Брахмачари один говорит, точно? Надо в город идти. Раз ушел, пришел, плюется. Фу, блин, там все везде. Все везде майя, там туда-сюда. Он говорит, Махарадж, вы как там? Вы пришли такой довольный, радостный, все любовью говорите. Там все невежество кругом. А он говорит, мы с тобой двигались в разном ритме. Ага, шаги. Да, шаги были. Бежали в разном темпе. Ты бежал быстро, а я тихо. В разном ритме, значит, ум по-разному настроен. Как кто-то палец отрезает и видит милость Кришны, а кто-то видит другой ритм. В разном ритме жизни живут. Вот само слово заблуждение. Значит, не знает. не знает. А может, туда пойдем, а может, сюда. Это заблуждение. Как это говорят? Из 10 предположений 9 заблуждения. Какое? Вот видишь, простая математика духовного измерения. Она говорится, когда человек не знает, он строит предположение. Из 10 предположений 9 заблуждения. То есть человеку даже дай, что там что-то есть, вот какое из них? Вот есть гарантия, что он выкарабкается? Хотя всего-то из 10 одно. Ну вот как он будет? Это попробует. Ну а как? Ну даже методом тыка. Вот как он узнает? Она же хитрая такая еще. Ну какая на удачу? Давай, давай на удачу. Вот представь, там правильное решение будет бросить, допустим, что-то. И в результате этого все получится. И вот все остальное взять. Вот сколько шансов, что он что-то бросит? Мало. Всего 10. Улавливаешь, нет разницы. В чем? Что мы-то иногда не понимаем, о чем речь идет в шастрах. Что кажется, это всего 10, просто так. Но там же связано с чем? С чувствами живого существа, с его желаниями, с целями. То есть есть некое психофизическое состояние выбора. Улавливаешь, да? Поэтому мы, вот как ты думаешь, почему мы не выбираем аскезу? Не хотим. Как это не хотим? Мы же хотим счастья. Как, какого? Любого себя спроси, хочешь счастья? Брось жену и ребенка. Всего 2. Не 10, а 2. И уже. Хочу счастья, фиг знает, хочу, не хочу. Вот видишь? Всего 2. А ты представляешь, там 10. И все не твое. И где-то там среди этих 10 счастье затесалось. И что-то странно выглядит. Все надо бросить. И как я буду счастливым, если все бросить? Арджуна даже говорит. Как я буду счастлив, если все, ради кого я это счастье добиваюсь, дуба врежут. Дубца. А? Как? Кришна ему там 2-3 вещи говорит всего. И он весь потерялся среди 3 сосен. Заблуждение. Он заплутал напрочь. Ау! Друг за другой говорит. Ау! В чем суть-то? Все так просто. 3 гуны всего. Как заплутать вот в них можно было, я не знаю. Ты смотри, как мы заплутали. Всего 3! А ты представляешь, если было 10 и одна правильная. Тут всего 3 и одна нормальная. И мы никак не в состоянии к ней пробраться. Всего 3. А я тебе говорю, если человек не обладает знанием, он будет руководствоваться предположениями. Из 10 предположений 9 ошибочных. Вот давай конфигурируй 10. Целый компьютер появится. Потому что между единицей и нулем что? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот столько комбинаций порождается. А? Можешь себе представить? Ноль и единица. Всего 2. А между ними какой выбор? Что человек запутывается вообще. Думает, елки вообще, я никогда. И поэтому. Все имперсоналисты в нумерологии приходят к окончательному представлению, что ноль является совершенной цифрой, как время, как змея, кусающая себя за хвост. Ноль. Абсолютная мера – ноль. Пустота, дао, шунья и так далее. И писания целые описывают все, мистерии все на этой змее, на этом нуле. И Прабхупада говорит, идиоты. Шастры говорят, что они там, какую чушь несут. Один плюс один – один, и один минус один – один. Никакого нуля там близко даже и не пахнет им. Ноль – вы. Они, говорит, сидят и думают, есть ли Бог. Они даже не могут себе представить, а мы-то есть, нет? То есть они очевидную величину думают, они, есть она или нет. Вопрос о том, что вы-то вообще есть или нет. Ловлюсь, да? Как вот так же, я живу или я сдох давно, елки? Это лишь дело. Вот что такое время. Я живу или я уже давно помер? И Бог иногда говорит, может сразу дубца врежем? Да ты что, елки, надо что, жену, меч, что, все. Потом раз уже, дубца врезает. Ну, и говорит, елки, точно, надо было бы и сразу и дубца и врезать. Потому что, по крайней мере, столько проблем бы не было в жизни. Вот ж получается, я жил ради этих проблем. Чтобы для чего? В итоге врезать дубца. Именно от них же. Так не лучше ли сразу врезать дубца? Как он говорит, пошли мне, а Бог говорит, можете разочарование послать? Да ты что, елки, не-не-не. Там раз сидит весь разочарованный. И говорит, а Кришна-то предлагал сразу, в начале жизни. Эх, сколько бы можно было сделать, если бы сразу это взял. Что, разочарование? Поэтому говорится, что преданный, он оптимистичен к духовной жизни, пессимистичен к материальной жизни. Поэтому, когда о материальном начинают, говорят, ты его как не послушаешь, все плохо, дети плохо, то плохо, это плохо. Жена вампир, дети воры, там, люди свиньи, там, эти ученые шакалы, собаки, там, эти верблюды, ослы, и там, все такое. Вот все такое, ну, вообще, так, ты где послушать? Ну, блядь, ты послушать. Вилкин. А про что еще слушать-то? И начинает какую-то муру. Представляете, все владыки сидят там на каком-то, на седьмом небе. У всех веревочка с листочком завернутым. И они что-то чешут там. Им сказать, будете владыками, пока вот эта штучка у вас висит. Будете на седьмом небе. Но смотрите, как развернете, проблемы будут. Сразу потеряете положение. И вот они сидят до какого-то времени там, владыки. Все там им поклоняются. Так интересно, почему мы от листочка-то вот зависим? И все? Потому что они не верят в это. Им легче поверить вот в эти всякие мистические процессы, чем, ну что, мантра, она все сохраняет, поддерживает, производит, уничтожает все мантра, маха-мантра. И она раскрыта, пожалуйста. Почему надо ее делать секретом? Прабхупада говорил, почему надо сделать секретом? Только для того, чтобы ее раскрыл кто? Сам Господь. Не чтобы вы ее раскрыли, а сам Кришна хочет ее раскрыть. Может, он так угорает, наслаждается. Но если ты сам ее... Вон, читание Чаритамриты описывается. И в Пуранах Господь говорит, я приду как Махапрабху, но ты никому не должен говорить, что я сам Кришна. Как только скажешь, сразу дубца. И он сидит, знает. Представляете, вот это я понимаю, разведчик настоящий. Знает, никому не скажет. Это тайна, покрытая мраком. А то, если нам что-то по секрету сказать, ну это все уже. Успех. Это значит, успех распространения будет все. Поэтому и говорят, по секрету всему свету. Что удержаться, какую-то тайну хранить, да вы что? Продать. Я ее буду хранить до тех пор, пока ее нельзя будет продать. Я не так и... То просто разница лишь в том, кто больше даст за хранение тайны. Мы прибережем эту тайну. Когда будет плохо, мы ее раскроем. Так люди собирают компромат, там, на то, на все, на свое руководство, на все. Почему? Как только их будут выгонять, они скажут, да, дорогой? Ой! Это откуда у тебя? А я не знаю, как. Как Прабхупада говорит, черная змея он назвал. Когда один преданный там был каким-то бухгалтером или кем он был там. Слышали, да, эту историю? Не слышали? Ну и ладно. Ты слышал? Это Джасу Прабху слышал, он вам расскажет. Он знает. Все. И он пришел к Прабхупаде и сказал, вот там люди, они меня там просят, чтобы я все рассказал. Ну я-то не расскажу, вы же знаете, как я могу. Ну, вот. Сдвигая туго так. Эх, маме некому заплатить за свет, за то, все же вам пожертвовали. Эх, а они все меня просят и просят дать сведения, но я никогда не дам. Даже вот с деньгами туго, они такие деньги мне предлагают, но я нет. Прабхупада сидел, это все слушал, смотрел на них. Говорит, иди отсюда. Иди делай, что хочешь. Хоть что расскажи, хоть. Иди отсюда, вон отсюда. И выгнал их. И Прабхупада ученикам сказал, он черная змея. Так люди действуют. Они влезают в вашу жизнь, блин, в ваши секреты, и потом рассекречивают в соответствии с тем, когда вы там что-то с ними. Змеиные натуры. А поскольку Прабхупада знал, что нам придется каким-то образом действовать, поскольку многие виды законов, они не подразумевают религиозную деятельность правильным образом, поскольку законы не основаны на религиозных принципах, а основаны на выгоде власти имущих. И поэтому где-то какие-то нарушения всегда будут проходить. Всегда будет теневая экономика, она всегда есть у всех. У самих правителей и подчиненных, естественно. И они как бы на этом строят все разные законодательные акты, там налоговую эту систему, там судебных приставов, там полиции налоговой и так далее. Статьи же есть за укрывательство налогов, там того сего. И когда происходит смещение власти, то оказывается, что больше всех утаили налоги не граждане, которые сидят, а те, кто их сажал. Всегда. Это как бы ирония жизни и калика, насмешка жизни. Как он говорит, жизнь как нарисовать? Вот такое. Такая страшная старуха. И он говорит, это жизнь? Он говорит, да. Когда-нибудь ты увидишь ее именно такой. Вот будет результат того, как ты будешь относиться к жизни. И он прожил много, это история такая. Прожил, и как-то он раз подошел, картину эту раз открыл. И он, о, блин. Вот она, жизнь. И она такая страшная. Над ним смеется. Что-то дурачок. Всем жизнь так материальная. Как это кольцо. Помните, да, у кого там? У Соломона было кольцо, да? Как он говорится, был царем и был очень такой раджастичный, нервный. И, но поскольку он все время с мудрецами общался, они ему говорили, вот ты раджастичный такой, это плохо, там все, надо все сгоряча там делаешь, ну, а он, ну, природа такая, никак не мог. И он говорит, как избавиться? Я какого-то мудреца встретил, и там такой спокойный весь. И он говорит, вот на тебе кольцо. И как только ты, ну, в гнев будешь приходить или в какой-то такой раджастичный, посмотри, а там на кольце было написано, это пройдет. И он каждый раз, как только разнервничается, а поскольку кольцо-то на пальце, раз посмотрит, это, он раз успокоится. И все правильно делает, и все хорошо. Но все же приедается любая фраза, любая шлока. И потом он в какой-то момент, блин, что пройдет, нифига не пройдет, я его снял. Только бросать, там что-то блеснуло внутри. Я такой раз посмотрел, и там было написано, и это тоже пройдет. Там было написано. Вот так. Хари Кришна, спасибо. Чего пропадать? Я. Почему так? Уран есть.